Глава 8. Окно в Европу. Было 23 февраля, день советской армии. Правда, еще не выходной. Старт В салатового цвета мчал Виктора в сторону западных рубежей СССР. Виктор поначалу был уверен, что ему, как гражданину, временно выезжающему из СССР за кордон, дадут кучу указаний, наставлений, что и как надлежит, а не надлежит делать, и, возможно, спросят о том, кто является лидерами освободительного движения в Сомали. Ну и наверняка дадут какую-нибудь специальную подготовку или хотя бы скажут, на кого в случае чего надлежит выйти. Ничего этого не было. Более того, до отъезда Виктор не заполнял никаких бумаг, нигде не расписывался. Ему даже не делали прививок, что выглядело весьма странным. Вместо этого ему дня полтора накачивали словарный запас, дали отдохнуть и выспаться. Среди ночи выдали вещи из его реальности и в сопровождении хандыга отвезли на аэродром. Его уже ждал небольшой двухмоторный пассажирский самолет. В самолете Виктор тоже заснул. Он предполагал, что они летят в Брест, но самолет сел на какой-то военной базе подо Львовом, где они с Хандыка позавтракали в столовой и пересели на старт В, то есть внедорожник с кузовом от старта и вездеходом шасси. В машине Хандыка дал Виктору пачку рейхсмарок купюрами разного достоинства и немного алюминиевой разменной монеты. «Так, распишитесь в ведомстве в получении», — сказал он, — «а то еще чего доброго опять побежите часы продавать, а на них еще фюреру глазеть». «Не, часов продавать не буду», — ответил Виктор, машинально думая, «у кого бы там посмотреть курс обмена». «Да, Георгий Иванович, а вы вот так меня без инструктажа так и направляете?» «А какой инструктаж? Там вы сами по себе бродить не будете». «Ну, как с кем общаться, то уживаться? Они же, да, нацисты все-таки». «Виктор Сергеевич, а в вашем мире как вы с нацистами уживаетесь? В бывшем СССР? В Прибалтике у вас нацисты, ветераны СС, парады проводят. На Украине тоже есть нацисты, и даже у вас в России свои есть нацисты». «Только у нас же не все нацисты». «И там не все». «Ну, насчет того, как себя вести, чтобы не уронить престиж нашей страны. Ну, вы же взрослый человек. Вы уронили престиж Российской Федерации за время пребывания в СССР?» «Да вроде нет, не знаю. А если они меня начнут провоцировать, склонить к сотрудничеству?» «Тяните время. Настолько они вам это позволят. Когда прижмут, соглашайтесь. Но торгуйтесь. Выдвигайте свои условия, требуйте гарантий. Подписывать можно все, что угодно. В 21 веке, как вы понимаете, это всерьез никто не примет. Активных действий не предпринимайте, но держитесь наготове. Не раскисайте, не теряйте самообладание, ну и не впадайте в панику». «Ну, это и так понятно, поэтому этого вам и не разъясняют. Что вам еще сказать? Помните, что от выполнения вашей задачи зависит судьба человечества? Ха, вы это и так помните». «Да, конечно. Но если они захотят меня кровью повязать?» «Маловероятно. Палачей или террористов у них и так хватает. Сделать такие дикие ставки, чтобы так бездарно использовать, да вряд ли. Вот как аналитик, который прекрасно знает слабые точки советской системы и наблюдал в действии технологии ее развала, в этом качестве вы для нас действительно можете быть опасны. Так что Гиммлер, скорее всего, захочет сделать из вас убежденного нациста». «Из меня нациста? Да у меня дед погиб на войне». «Нацизм хорошо приспосабливается. Впрочем, увидите сами». Дорога уперлась в лесной ручей, через который был переброшен небольшой пешеходный мостик. На другой стороне мостика стоял мужчина лет 40, в темно-коричневом фасонистом однобортном пальто и шляпе с узкими полями. Его худощавое лицо с итальянскими усиками озарило широкой улыбкой, и он приветливо помахал нам рукой. Чуть подальше виднелся красный двухместный спорткар с откидным черно-кожаным верхом, похожий на крупную рыбу с большими выступающими глазами фарами и блистающей хромом решеткой радиатора в виде двух овалов, напоминающей то ли раскрытую пасть, то ли воздухозаборники реактивного истребителя. «Ну вот, уже приехали. Перейдете на ту сторону, и там вам скажут, что делать. Не теряйтесь. Главное, не теряйтесь. А где же контрольно-следовая полоса, столбы и прочее?» «А вам они здесь нужны? Ну тогда, пожалуйста, не задавайте лишних вопросов. Ну не пуха. К черту!» Под промоинами в снегу предательски журчала вода. Перила на мостике были с одной стороны, и Виктор все время смотрел под ноги, чтобы не подскользнуться на бревнах. Как только он ступил на другую сторону, мужчина с усиками подал Виктору руку и вежливо приподнял шляпу. «Виктор Сергеевич, меня зовут Дитрих Альтеншлоссер. Мне поручено быть вашим проводником на территории Рейха. Прошу вас». И указал рукой в коричневой кожаной перчатке в сторону машины. По-русски он говорил, без малейшего акцента. Альтеншлоссер – интересная фамилия. Австрийская? Виктор попытался уменьшить дефицит информации. Теперь нет Австрии, как нет и Франции, Польши. Есть Рейх, Вечный Рейх, уклончиво ответил Альтеншлоссер. А вы гражданское лицо или военный? Ой, только не пугайтесь. Мое звание – штандартенфюрер СС. А че богатство? Прямо как у Штирлица. Альтеншлоссер сделал легкую удивительную гримасу. Среди всех известных мне Штирлицев нет ни одного штандартенфюрера. Или бывшего штандартенфюрера. Не опишите подробнее? Контактер не знал 17 мгновений весны? Или этот Альтеншлоссер темнит? Истинный ариец, характер нордический, выдержанный, с товарищами по работе поддерживает хорошие отношения, безукоризненно выполняет служебный долг, беспощаден к врагам Рейха. В связях, порочащих его, замечен не был. Альтеншлоссер громко расхохотался. Ценю ваши чувства юмора. Чувствуется, нам с вами ждет просто триумфальный успех. Ладно, зовите меня просто Дитрих. Мне можно звать вас тоже просто Виктором? Виктор, Фау. Он изобразил из пальцев букву «В». Победа. Да, пожалуйста. Как, на ваш взгляд, человека из будущего? Спросил Дитрих, указывая на машину. Перехватывает инициативу в разговоре. Стильно. И сочетание цветов символично. Красное, белое, черное. Намекаете на партийное знамя? Просто итальянцы в последнее время делают неплохие машины. Заводы итальянские, французские, чешские, провинции сейчас в основном выпускают народные автомобили. А машины среднего и большого класса делают в Германии. Каждый житель Рейха в будущем должен иметь свою машину. Прошу вас. Впечатление от внешней элегантности машины несколько портила некоторая теснота. Чтобы залезть внутрь, приходилось поворачивать кресло, отделанное черной красной кожей. В салоне Дитрих передал Виктору документ, похожий на паспорт или удостоверение в черной непромокаемой обложке. Это ваш пропуск. Гостевой пропуск. Вы тибетец из Лхасы, гость самого рейхсфюрера. Это сразу снимет вопросы с полицией и иными официальными лицами. Блин, ну я же не знаю по-тибетски. Что за тибетец, который говорит по-русски? Мой дорогой Виктор, если в пропуске написано, что вы тибетец, то для всех вы тибетец, даже если будете говорить на иврите. У нас такая система. Полиция в любой точке Рейха легко может связаться по видеотелефону с Центральным банком информации, где лежит ваше электронное досье, и верить будут данным досье, а не вам. Это очень эффективно против партизан и шпионов. Понятно. Если на клетке слона написать «Буйвол», не верь глазам своим. Должны ли мы верить своим глазам, если видим волка в овечьей шкуре? Виктор развел руками. Ну, вам виднее. О, это подтверждено огромным опытом, но... Не у каждого есть видеотелефон к банку информации, только у полиции. Во избежание инцидента всегда ходите с сопровождающим. Сейчас, к сожалению, между нашими империями плохие отношения, и вы можете столкнуться с непониманием. Если вы все-таки окажетесь один, ищите официальных лиц, хотя бы трамвайных кондукторов, они все осведомители. Еще вам необходимо носить на одежде вот это. Дитрих достал две красные картонки с булавкой, на которой был изображен орел со свастикой и написано «Готика». «Эренгаст». Как это у вас по-русски называется? По-русски это вообще не называют, это бейдж. Бейдж почетного гостя Великого Рейха, чтобы не показывать пропуск каждому встречному. Статус почетного гостя дает вам право говорить не на немецком языке, не приветствовать членов партии и не отвечать на партийные приветствия. И вообще вести себя как иностранец. Можно даже ку не делать. Я не знаю, что такое делать ку. Видимо, в МГБ что-то напутали при вашем инструктаже. Значит, контактер не знает про кин-дза-дза или этот немец опять темнит. А у меня вообще не было инструктажа. Сказали, что все у вас расскажут. Пусть побольше объяснит. Может, что и выловится. Конечно, расскажут. Да. И еще на случай, если потеряетесь и на разные мелкие расходы. И Дитрих протянул Виктору пачку рейхсмарок. О, спасибо, у меня есть. Виктор, вы аскетичны, как герой древней Спарты, но в Рейхе личных денег не бывает слишком много. Это не СССР. Берите, берите. Спасибо. А где расписаться? Да к чему эти мелкие торгашеские расчеты? У нас с вами отношения на доверии. И Альтеншлоссер повернул ключ зажигания. В этот момент Виктор понял, что путь обратно уже отрезан. По крайней мере, до выполнения задания.